Глава 9. Венеция. Наши дни. Лекции закончились, и Саша, прыгая через две ступени, заторопилась на станцию карабинеров. Неожиданно ее окликнули. «Профессор Барлетти?» «Как ваши успехи, юная леди?» «Я подумал, что вас может заинтересовать сборник протоколов Инквизиции. Конечно, все переведено на современный язык. Я с удовольствием одолжу вам свой экземпляр на некоторое время. Подозреваю, что выпускной реферат вы будете писать о повелителях ночи. Или я ошибаюсь?» «Я пока не думала об этом», — Саша смутилась. «Но сборник прочитаю с удовольствием. Кстати, хотела вас спросить, мне в руки попал дневник». «Дневник?» «Ну, то есть я случайно его полистала у графини Конторин 3 года назад. Меня смутило, что в дневнике его автор пишет, как бы это объяснить. Словно в романе. Прямая речь, эмоции персонажей». «О, вам будет еще интереснее читать протоколы Инквизиции. Дело в том, что это чисто венецианский стиль. Даже в протоколах вы увидите прямую речь, прочтете об эмоциях». «Что-то вроде», — сказала она, и глаза ее наполнились слезами. «Да-да, я не шучу, именно так. Так что для дневника это нормально». «Скажите, профессор, а можно определить время, в котором написан дневник?» «Что-то вы напустили тумана, сеньорина. Разве в дневнике не было дат?» «Нет, но там было что-то вроде, что все ожидают чуму, хотя надеялись, что она не вернется. Ведь с последней вспышки прошло почти 50 лет. И тогда в благодарность построили церковь Редентора». «Ну, тогда это просто. От этих дат и отталкиваемся. Церковь Редентора заложена в 1577 году, по окончании второй эпидемии чумы. Прошло почти 50 лет и ждут третью. Третья и последняя случилась в 1630-м. Значит, у нас с вами период 1620-1630 год. Более точно можно сказать, лишь исходя из деталей, которых вы мне, юные леди, не сообщили». «Понятно. А можно узнать о членах семьи Лоридан в те годы?» «Конечно, все есть в архивах. А что или кто именно вас интересует?» «Пока не знаю. Я подумаю». «Что ж, думайте и не забудьте зайти ко мне за сборником». «Я не должен говорить это вам, но, учитывая ваши прошлые заслуги...» Пизани все же сжалился над Сашей. «На ноже только одни отпечатки. Сары Арнальди. Мы ее задержали». «Сару? А мотив? А сережка возле тела?» «Так вы знали о сережке и молчали? Другие оказались более словоохотливыми. Сережка нас не интересует. Отпечатков на ноже достаточно для обвинения в убийстве». Саша молча положила скомканный листок перед лейтенантом. «Что это?» «Я не могу сказать, где это взяла, но записку написал Джованни Орландини, своему хозяину. Я говорила с Орацио Бедином». «Серьезно? И он вас впустил?» «Вынужден вас огорчить, дорогая Алессандра. Орацио Бедин согласился побеседовать с нами и даже разрешил провести обыск в комнате Джованни Орландини, который жил в особняке. Предверяя ваш вопрос, мы не нашли ничего интересного. Но теперь это и не нужно». «И много отпечатков вы обнаружили?» «Только один, на лезвии. На рукоятке она смогла их стереть». «И как надо держать нож, чтобы отпечатки оказались на лезвии?» «Да как угодно». «А если она держалась за лезвие только потому, что стирала отпечатки с рукоятки?» «Тоже вероятно». «Но тогда возможно, что она просто хотела кого-то защитить, а не убивала сама». «Вы все усложняете, Алессандра. Скоро Сара Арнальди все расскажет, и мы узнаем, каков был мотив». «А кстати, откуда у вас отпечатки Сары?» «Мы были вынуждены снять их у человека, якобы нашедшего тело». В коридоре послышались оживленные голоса. Дверь отворилась, и в кабинет вошел человек, которого так не хватало Саше в Венеции. «Капитан?» — вскочил лейтенант Пизани. «Флавио!» — ахнула Саша. Флавио был не менее удивлен, увидев Сашу. Оказалось, что он приехал в отпуск навестить родителей. Кристина отправилась в Неаполь к своей семье, ведь родственники с обеих сторон так и не смирились с их браком. Родители Флавио считали, что неаполитанка из бедной семьи недостойна их сына. Семья Кристины, имевшая тесные связи с Каморрой, не признавала зятя Карабинера. «А как же Рождество?» «А на Рождество мы вернемся домой, в Парму. Я удивлен, увидев тебя в Венеции. И совсем не удивлен, увидев на станции карабинеров. Опять влезла в расследование?» Лейтенант махнул рукой. «Вы же знаете, капитан, что Алессандра не может жить спокойно. Даже если мы уже задержали убийцу, она все равно недовольна. Ну, рассказывайте, что случилось. Кофе здесь все еще подают?» Улыбнулся капитан Маркон. «Так ты считаешь, что Сара покрывает мужа? У нее хотя бы есть мотив. Поговори с Сарой еще раз и с ее мужем». Капитан кивнул Пизани. «Тебе все равно нужен мотив. Хороший адвокат в два счета объяснит, как отпечаток пальца Сары попал на лезвие. Тем более он всего один». Договорившись с Славио вместе поужинать этим вечером, приободренная Саша направилась прямиком в гостевой дом супругов Арнальди. Дверь была открыта, но у входа никого не было. Саша прошла прямиком на кухню. За столом сидел муж Сары, уставившись в тарелку с нетронутой пастой. «Здравствуйте, меня зовут Алессандра. Я приятельница вашей жены. Простите, не знаю вашего имени». Мужчина моргнул, потом уставился на Сашу и прошептал. «Симоне. Вы видели Сару после ареста?» «Она не разрешила мне к ней приходить». «Но в суд же вы пойдете?» «Я не смогу». «Не сможете? Да что с вами? Ваша жена в тюрьме по обвинению в убийстве, которого не совершала. А вы не хотите ее видеть? Да она из-за вас туда попала». «Из-за меня? А из-за кого же? Она думает, что вы убили того мужчину из ревности и защищает вас». «Но я никого не убивал. Меня там даже не было. Я сразу ушел. Моя бедная Сара! Поверина! Амор и мио! Так поговорите с ней. Объясните, что вы никого не убивали». Мужчина вскочил. «Я пойду. Я пойду прямо сейчас». Дверь открылась, и на пороге показался лейтенант Пизани в сопровождении двух карабинеров. Увидев Сашу, он сморщился, как от зубной боли. «Сеньор Арнальди, мы хотим поговорить с вами». Саша кивнула Симоне и быстренько смылась. Сплетни в квартале распространялись со скоростью, достойной Неаполя. В пекарне уже вовсю обсуждали Симоне. «Такой тихоня! Казалось, милый человек, и на тебе!» А кто-то повторил фразу, сказанную Сарой на вечеринке. «В тихом омуте!» Может, Симоне и правда прикончил фальшивого прорицателя из ревности. Но теперь карабинеры разберутся. Уж с двумя супругами точно. Тем более умница Флавио не даст спуску бывшему заместителю. Вернувшись домой, Саша схватилась за дневник. Запихивая булочки из пекарни в рот и запивая их водой из бутылки. Не до чайника. Так хотелось скорее взяться за дневник. «Значит, ты жила в начале 17 века. Мне повезло, что ты так поздно приехала в Венецию и пишешь на итальянском, а не на диалекте. И я обязательно узнаю, как тебя звали». Из дневника. Это был поистине восхитительный вечер. Большие зеркала усиливали свет люстры, и казалось, что кабинет увеличился в размерах. Его пространство бесконечно повторяли зеркала. Я держала в руках великолепный веер. Поверни его вправо, и он приобретал цвета лагуны на закате. Одновременно и синий, и золотой. Поверни влево, и он становился пурпурным, как вода возле Кьоджи. Какого цвета лагуна? Зеленая, лиловая, голубая, охряная, оранжевая в полдень и темно-фиолетовая после грозы. У воды нет цвета, она лишь отражает тот цвет неба и зданий, что смотрят в нее. Может быть, поэтому в Венеции так любят зеркала? Ведь именно здесь появилось первое зеркало. Это город отражений, в воде и в зеркалах, как этот кабинет, меняющий свои очертания и размеры. Так и Венеция все время меняет свой облик и свои размеры. Но так же, как в зеркалах, это лишь иллюзия. Конечно, он поинтересовался, понравился ли мне веер. И я не покривила душой, сказав, что он великолепен. Я не такая наивная, как может ему показаться. Пусть я редко выходила из дома, и никогда не была в свете. Но я читала книги, а Марта и Маттео рассказывали мне о жизни в городе. Но перед Карлом мне совсем не хотелось притворяться, изображая светскую даму. Раньше я часто думала, суждено ли мне встретить человека, в которого я смогу влюбиться. Каким он будет? Но я и предположить не могла, что им станет самый знаменитый магистрат Венеции. Самый таинственный, если верить слухам. Он улыбался своей неотразимой, чуть кривой улыбкой, а я таяла от счастья и почти не слышала, что он говорил. Официант спас меня от смущения, когда я не расслышала вопроса Карла и глупо улыбалась в ответ. Он наполнил чашки игристым белым вином, но я не заметила его вкуса. «Поверьте, дорогая, что мне не свойственно приглашать дам в лаканды, пусть даже такие шикарные, как это. Я мало хожу на приемы, но не потому, что мне этого не хочется. Я просто не нахожу для этого времени. Я не ожидаю, что самый уважаемый из 6 повелителей ночи Венеции ведет активную светскую жизнь». Я возгордилась, произнеся эту вежливую фразу. Официант снова прервал молчание, подав дымящееся ризотто с мелкими креветками из лагуны. Я что-то говорила, глупое и ненужное, и в конце концов сморозила полную чушь. Кто дернул меня за язык? Я сказала, что он может не опасаться меня. Я совсем не стрега, не ведьма, как Грациана, соблазнившая в 15 веке одного из его предков с помощью приворотного зелья. Я так явно дала понять, что наводила о нем справки. Но Карло нежно тронул мою руку, снова улыбнувшись своей невероятной улыбкой. Мне хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Но нам опять помешали. Явился один из стражей с запиской для Карла. Я надеялся, что мы сможем спокойно поужинать, но ничего не получится. Наслаждайтесь десертом. Я знаю, что Марта ждет вас на улице, но уже стемнело, и я приставлю к вам одного из стражей. Я хочу быть уверенным, что вы доберетесь домой в безопасности. Наверное, случилось что-то серьезное. Почему-то я начинаю волноваться. Или так всегда, когда ты любишь, то всегда волнуешься.